Они проехали два лье, не обменявшись ни единым словом. Морель был погружен в свои думы. Монте-Кристо долго смотрел на него. — Морель, — спросил он наконец, — вы не раскаиваетесь, что поехали со мной? — Нет, граф, но расстаться с Парижем... Если бы я думал, что счастье ждет вас в Париже, я бы не увез вас оттуда. В Париже покоится Валентина, и расстаться с Парижем значит вторично потерять ее. — Максимилиан, — сказал граф, — друзья, которых мы лишились, покоятся не в земле, но в нашем сердце. Так хочет Бог, дабы они всегда были с нами. У меня есть два друга, которые всегда со мной. Одному я обязан жизнью, другому — разумом. Их дух живет в моем сердце. Когда меня одолевают сомнения, я советуюсь с этими друзьями. И если мне удалось сделать немного добра, то лишь благодаря их советам. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, Морель, и спросите его, хорошо ли, что вы так неприветливы со мной? — Друг мой, — сказал Максимилиан, — голос моего сердца полон скорби и сулит мне одни страдания. Слабые духом всегда все видят через траурную вуаль. Душа сама создает свои горизонты. Ваша душа сумрачна. Это она застилает ваше небо тучами. — Быть может, вы и правы, — сказал Максимилиан. И он снова впал в задумчивость. Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, которая была во власти графа. Города на их пути мелькали, как тени. Деревья, колеблемые первыми порывами осеннего ветра, казалось, мчались им навстречу, словно взлохмаченные гиганты, и мгновенно исчезали. На следующее утро они прибыли в Шалон, где их ждал пароход графа. Не теряя ни минуты, карету погрузили на пароход, путешественники взошли на борт. Пароход был создан для быстрого хода. Он напоминал индейскую пирогу. Его два колеса казались крыльями, и он скользил по воде, словно перелетная птица. Даже Мореля опьяняло это стремительное движение, и временами развивавший его волосы ветер едва не разгонял тучи на его челе. По мере того, как они отдалялись от Парижа, лицо графа светлело, прояснялось, от него исходила почти божественная ясность. Он казался изгнанником, возвращающимся на родину.